Алло. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Это вам звонит Валентин из компании «Автокомплекс». А, да, слушаю. Да, вы приобретали у нас автомобиль. Было дело. Да. Я являюсь сотрудником отдела качества и хотел бы задать вам несколько вопросов. Хорошо. Насколько вы довольны работой наших сотрудников по 10-бальной шкале? На 9. На 9. Угу. А что именно вам понравилось? В целом работали качественно, хорошо. Угу. То есть конкретно ничего выделить, наверное, не могу. Ну хорошо. И опять же не могу сказать, что что-то плохо было. Возможно, заметили какие-то недостатки? Документы, чек, накладной, все предоставили? Все было. Угу. Спасибо вам большое. И можем ли мы рассчитывать, что вы нас кому-то порекомендуете? Ну, да. Спасибо большое. С вашего позволения, ваш отзыв будет опубликован на нашем сайте. Хорошо. Надеюсь, авто прослужит вам долго. Мы всегда будем рады вам помочь. Спасибо вам большое за выделенное время и хорошего вам продолжения дня. Спасибо.